Второй трудовой день начался именно так, как обещал мне Михаил Олегович. Когда ровно в 7 утра я позвонил в дверь, мне открыла Дана, уже умытая, с собранными в пучок волосами, одетая в майку и лосины. Это жаль, я ведь опять не успел дома позавтракать и, честно говоря, сильно рассчитывал на чашку кофе с какой-нибудь едой, как накануне. Не тут-то было. Надо будет поиметь в виду, что господин Руденко слов на ветер не бросает и в точности выполняет все, что говорит. Такая обязательность в моем кругу как-то не была принята. Все мы любили побалаболить, наобещать 7 бочек арестантов и через 5 минут напрочь забывали сказанное. Это казалось мне нормальным, и я искренне полагал, что все люди ведут себя именно так и никак иначе. Выяснилось, что я ошибся. Вчера, перед тем, как уснуть, я думал над словами Наны и все прикидывал, какие бы такие комплименты наговорить Дане, чтобы они не выглядели, во-первых, двусмысленными и неприличными, а, во-вторых, не оказались слишком уж явной ложью. Потому как Дана, если верить моему товарищу по несчастью Артему, вовсе не глупа. И придумал. Не зря же мама в детстве меня учила, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Значит, можно с не меньшей твердостью полагать, что и наши достоинства прямо вытекают из наших недостатков. Дана толстая, неуклюжая, заросшая жиром девушка, которая не выходит из дома и очень мало двигается. Значит, что? Правильно, движения у нее медленные, на резкие и быстрые просто нет сил. Вот из этого и будем исходить. Первым делом я велел ей раздеться и встать на весы. Как и ожидалось, Дана снова закрыла глаза и даже слегка побледнела. Или мне показалось. Но я зря беспокоился. Все-таки моя бывшая подруга Светка не пожадничала, когда делилась со мной знаниями и опытом, а я оказался способным учеником. Выпитая Даной за весь вчерашний день вода плюс лимфодренаж сделали свое черное дело, и дисплей весов показывал прекрасную, восхитительную цифру 94,2. То есть минус килограмм и 200 граммов за сутки. Ну, конечно, я-то понимал, что это никакое не похудение, и в ушедших 1200 граммах нет ни капли жира, одна вода. Но для начала очень даже здорово. В конце концов, вода — это тоже объем. А какая разница, сколько человек весит? Важно, как он выглядит. Если женщина на вид стройная, никому ведь и в голову не придет поинтересоваться, а сколько, собственно говоря, в ней килограммов? А если она выглядит коровой, то сколько бы она ни утверждала, что весы ничего лишнего не показывают, она все равно останется коровой. Так что у меня были все основания изобразить бурный восторг и начать хвалить свою подопечную. Слов я не жалел, и хотя лексический запас у меня не очень-то, даром, что мама словесница, но я выжил из себя все, что помнил. Дана расцвела прямо на глазах. «Вы думаете, у меня получится?» — спросила она робко. «Да наверняка! 100 пудов! Теперь проверим домашнее задание. Посмотрим, что ты записала в свой дневник питания. Ты ведь вела дневник, как я велел?» — строго спросил я. «Да, я все записала». «Честно записала? Ничего не пропускала?» «Ничего. Показать?» «Покажи», — кивнул я, но вдруг спохватился. «Нет, давай попозже. Сейчас измерим давление и пульс и начнем заниматься. А во время перерыва поговорим о твоем питании. Нам обязательно нужно будет делать перерывы, чтобы тебя не перегрузить». Мы снова начали делать упражнения из изобретенной мною смеси восточных гимнастик. Теперь я, в свете вчерашних ночных размышлений, внимательно приглядывался к девочке, к тому, как она выполняет медленные, плавные движения руками, ногами, корпусом, и поражался сам себе. Как же это я, дурак слепой, не заметил? Да она действительно медленная. Двигается тяжело, ну, что вполне объяснимо, но при этом Дана потрясающе пластична. Вероятно, от природы. Каждый ее жест, даже самый нелепый и неуклюжий, вызывал у меня ассоциацию с густым тягучим медом. Ай да Дана! Ай да молодец! Вот за что я буду ее хвалить, вот на чем стану играть. И никто, никакая самая ехидная сволочь не посмеет заявить, что я вру и злоупотребляю грубой лестью. Обстоятельный и ничего не забывающий папаня позаботился и о кулере, который стоял в углу тренажерки. Интересно, когда он успел? Ведь разговор у нас с ним состоялся вчера вечером. А вчера было, если память мне не изменяет, воскресенье. Фух, оборотистый мужик этот Руденко. Если ему очень надо, Он и ночью дело сделает. Каждые 20 минут я наливал стакан воды и протягивал Дане, которая послушно его выпивала. Помня о своем вчерашнем проколе, я не забывал и о технических перерывах, чтобы стеснительная девочка могла сбегать в туалет. «Как мышцы после вчерашнего?» — спросил я перед началом занятия. «Болят?» «Да». «Сильно?» Она пожала плечами и повторила. «Болят. Так надо?» «Ну, в общем, да. Мы с тобой делаем массаж, чтобы они меньше болели, но полностью снять боль, конечно, невозможно. Это скоро пройдет». Заговорив о массаже, я вспомнил и о ширме, оглянулся и мысленно поаплодировал Михаилу Олеговичу. Ширма наличествовала. Аккуратненько. Расписанная в стиле барокко, она была сложена и прислонена к стене рядом с массажным столом. Если вы думаете, что я разбираюсь в этих стилях и могу отличить барокко от... ну что там еще было-то? Рококо, что ли, или ампир? То вы сильно ошибаетесь. Я в этом деле не бум-бум. Ну, просто однажды мы с одной из подружек ходили по магазинам, выбирали мебель для ее квартиры после ремонта и увидели в одном из салонов точно такую же ширму, про которую продавец-консультант с важным видом знатока заявил, что это стиль барокко. Ну и я запомнил. Закончив с упражнениями, мы приступили к проверке домашнего задания. Я открыл заполненный данный дневник и обмер. Чай и пирожок с мясом, чай и 2 овсяных печенья, кофе и булочка, бутерброд с ветчиной и стакан сладкого сока, еще 1 бутерброд с... О, ужас! Котлетой! И еще 1 чашка кофе с сахаром. Причем последняя поездка, если верить добросовестно сделанным записям, имела место в 12 часу ночи. У меня волосы на голове зашевелились. И это после того, как вчера я битых 2 часа втолковывал ей про белки, жиры, углеводы, про расщепление и усвоение, про калории, режим питания, 12-часовой перерыв между вечерним и утренним приемом пищи и прочую муть, а также про отдельную еду, которую ей будет готовить домработница Нина. Я что, впустую воздух сотрясал? Или девочка с головой не дружит? «Это что такое?» — вопросил я страшным голосом, тыча пальцем в дневник. «Это то, что вы велели сделать, — покорно и коротко ответила Дана. Я все записывала, как было, ничего не пропускала». «Очень хорошо!» Я тут же вспомнил все, чему меня учила Светка, и сменил тон. «Давай разберем по пунктам. В котором часу мы с тобой вчера обедали? Здесь написано «в 2 часа», правильно?» «Да». «А в 3 часа?» «Ты выпила чай и съела пирожок с мясом. Зачем? Ты проголодалась?» «Нет», — она пожала плечами. «Я так привыкла. Я всегда пью чай или кофе и что-нибудь кушаю, когда занимаюсь. А что, это нельзя?» «Это мы с тобой потом решим. Теперь дальше. Чай и овсяное печенье. Без 3:45. Через 45 минут после чая с пирожком. Зачем?» «Ну, я же говорю, я так привыкла. Я до 5 часов занималась и все время что-нибудь ела. Я всегда ем, когда занимаюсь или просто читаю». «А вечером? До 12 ночи тоже читала?» «Телек смотрела. Читала, учила». «То есть ты не была голодна?» — дотошно выспрашивал я. «Нет, просто хотелось вкусного. Но то, что Нина приготовила мне на ужин, было невкусно. Это, наверное, не страшно. Я же все равно похудела на 1 килограмм, правда?» «Если худеть на 1 килограмм в день, через 2 месяца я буду в порядке, разве нет?» «Сейчас разбежалась. Скажи спасибо, если ты, дорогая моя, будешь худеть на 2 килограмма в месяц. Я имею в виду настоящее сжигание жира, а не сгон отека. Ну и что мне теперь делать? Я возлагал такие надежды на этот водяной 1 килограмм в плане психологического стимулирования, а теперь придется объяснять Дане правду и все мои расчеты, отправиться псу под хвост». «Умная, Нана Ким, ты же такая прозорливая. Ну что ж ты мне не подсказала вчера вечером, как себя вести в подобной ситуации?» Я вертелся, как уж на сковородке, пытаясь не врать и в то же время не разочаровать девочку. Мол, объемы тела определяются объемами воды и жира, и вода уходит быстрее, а жир сгорает долго и крошечными порциями. Поэтому она, конечно, уже похудела на 1 килограмм, и это здорово, просто отлично, но не надо думать, что так будет всегда. Вода сойдет, а жир останется, и если она не будет соблюдать режим питания, он никуда не денется. И все в таком роде. Кроме того, неправильная еда обладает неприятным свойством задерживать воду, так что если нарушать, то и вода перестанет уходить. За разговорами время быстро подошло к 9, когда я должен был уступить Дану умнику-очкарику Артему. Интересно, а куда в этом графике должен втискиваться завтрак Даны? Мне-то по барабану, пусть бы она вообще не ела никогда и ничего, дело быстрее пошло бы, но очень хотелось есть, и с ней за компанию сесть за стол выглядело бы вполне нормальным. А что получится, если я заявлюсь в столовую или на кухню один? На меня посмотрят как на ненормального, который решил покормиться на халяву. Не хотелось бы. Без 15:09, заметил я, взглянув на часы и сделав озабоченное лицо. Давай будем заканчивать. Тебе надо до занятий с Артемом еще душ принять и позавтракать. Я успею, спокойно ответила Дана. Нина подаст завтрак в мою комнату, когда мы начнем заниматься. Артем тоже вместе со мной поест. А я? Хотелось завыть мне. Я что, не человек? Вы подумали обо всех, кроме меня? Дана словно прочитала мои мысли. А вам завтрак накрыт в столовой. Папа велел, чтобы Нина вам подавала ровно в 9. Ё-моё, ну и нравы. Куда я попал? Здесь что, все живут по жесткому расписанию? Но папаня Михаил Олегович начинает нравиться мне все больше и больше.